Хива. Улицы и башни музея. Весенние дожди, бурные короткие дожди пустыни, разбивают толстые глинобитные стены цитадели. Бывает, говорят, в промоине обнажается человеческий череп. В стены, чтобы простояли дольше, суеверные деспоты замуровывали рабов или военнопленных. Это было жестокое, спрятанное в самом центре среднеазиатских пустынь ханство. Казалось, даже время не может пробиться туда сквозь бесконечные пески. Вода там была на вес золота. По каналам, мелким и грязным, она текла десятки километров от дикой реки Амударьи. Дворец хивинского хана стоял в крепости и сам был похож на крепость. Стены под цвет песка, без единого окошка, оканчивались частыми зубцами. Хан был безграничным властелином темного, забитого народа. Недовольным вспарывали горло на базарной площади. Провинившихся рабов прибивали за уши к воротам, и прохожие обязаны были плевать им в лицо. Слухи о затерянном в пустыне ханстве дошли до Петра I. Было это в самом начале XVIII века. Царь искал путей к внешнему миру. Уже строилась новая столица на Балтике. Русские армии прорывались к Черному морю. И тут путешественники донесли царю, что река Амударья, впадающая в Аральское море, раньше текла к Каспию. Петр решил повернуть реку обратно и открыть торговый путь в Индию, в Китай. Он послал в Хиву князя Бековича Черкасского с казаками. «Ехать к хану Хивинскому, — говорилось в приказе, — а путь иметь подле той реки. Петр имел в виду Узбой, древнее русло Амударьи. Ежели возможно, оную воду паки обратить в старый ток, к тому же прочее русло запереть, которые идут в Аральское море». Отряд несколько недель шел от колодца к колодцу, пока измученный переходом не добрался до Хорезмского оазиса, до Хивы. Хан принял посольство радушно и доброжелательно. Предложил передохнуть и под предлогом нехватки жилья разделил казаков. Ничего не подозревавших Бековича и офицеров пригласил к себе на пир. И во время пира началась резня. От смерти спасся только переводчик туркмен. Амударья продолжала беспрепятственно течь в Арал. А хивинские ханы, признавшие впоследствии вассальную зависимость от России, продолжали править оазисом и окружающими песками. Так было до 1918 года, когда восставшие хивинцы провозгласили Народную республику. Это была удивительная республика. В ней, к примеру, были выпущены шелковые деньги. Шелк был дешевле и доступнее бумаги. Один старик рассказывал, что когда делегация из Хорезмской республики приехала в 1920 году в Москву, то в течение часа делегаты в цветастых халатах с саблями на боку не могли прорваться сквозь гостеприимную, любопытную толпу москвичей. Такого в столице еще не видели. Дорога к Хиве идет по хлопковым полям Хорезмского оазиса. Был конец весны, май. Но пустынные ветры не запылили еще зелени полей и садов. Всходы хлопка занимали аккуратные квадраты. Карты полей, обнесенные невысокими валиками земли. Карты удивительно ровны. При поливе вода не должна стекать с поля. Она равномерно распределяется по всей его плоскости. Сегодняшний Хорезм – один из важных центров хлопководства в нашей стране. Весенний оазис Картинин. Кажется, его специально вычистили, вымыли. Даже небо промыли, чтобы было ярче. Тракторы, не спеша, жуками возятся в стороне от Сизого шоссе. и арыки деловито бормочут, оббегая тутовые деревья. А в тени их прячутся дома. И новые, большеглазые, и традиционные, схожие с крепостницами, прохладные и полутемные, сохранившиеся с тех времен, когда крестьянин был и воином. Хива встает впереди, в колеблющемся мареве. Сначала видишь только спички минаретов, потом поля уступают место потеснившимся домам, здания повыше вылезают из-за древесных крон, и вот мы в городе. Небольшом, нешумном городе, который на первых порах удивляет своей современностью, отсутствием каких бы то ни было следов древности, отсутствием связи с многовековой историей. Двухэтажные новые дома выглядывают из-за быстро растущих здесь деревьев. Бетонные мостки через арыки сбегают к цветочным клумбам, и очень обычные надписи на очень обычных домах, ресторан, книги, хлеб, по-узбекски и по-русски подчеркивают обычность города. Это впечатление усиливается после того, как войдешь в двухэтажную гостиницу, администратор которой сидит на лавочке у входа и разговаривает с соседями. По прохладному, темноватому холлу пройдет изредка нефтяник или художник с большой папкой. Но случайный порыв ветра отбросит занавеску на окне номера, и увидишь, что двор гостиницы упирается в старинную городскую стену. Зубцы кое-где осыпались, стена осела. Ей и самой странно сегодня стоять в центре современного города. Когда-то она ограждала глинобитные домики, защищала их от пустыни и воинственных соседей. А сегодня затерялась между переросших ее домов. Но само ее существование возвращает немедленно к истории. Жестокость ханов, грязь, беспросветность оторванного, замкнутого в себе мира исчезли много лет назад. Но остались стены, башни, мечети, медресе, дворцы, минареты. Дело рук многих поколений хорезмийцев. Ни в одном азиатском городе я не видел такого количества цветков, как в весенней Хиве. Они растут на клумбах, заполняют довольно большой по тамошним масштабам парк, выбегают к дороге. Больше всего роз. И главная улица, упирающаяся в кинотеатр, напротив которого над широким арыком мостиком повисла чайхана, кажется нарядной и праздничной. У чайханы, у парка, у летнего кафе над хаузом, прудом, и пролегает граница между новой Дишан-Калой и внешним городом, и Чан-Калой цитаделью. Это мое утверждение формально неправильно, потому что до входа в крепость еще идти и идти. Но где-то здесь смешиваются, оказываются рядом элементы старой Хивы и новой. С площади у кинотеатра видны и современные здания, и прямая улица, и дворец одного из последних ханов, находившийся вне крепости, и оставшиеся от прошлого узенькие улочки, поднимающиеся вверх, и сам холм, увенчанный стенами и чан-калы. Еще несколько десятков метров, потом по дороге вдоль стены, в которой за сотни лет пробуравили дорожки дождевые струи, и улица под прямым углом поворачивает к крепости. В этом месте дома нового города отступили поближе к воде. Ворот давно нет. Въезд в крепость широк и полог. Но все остальное сохранилось. Хива, вернее ее внутренний город и Чан-Кала, город-музей, единственный в своем роде. Если в Самарканде мечети и медресе давно затерялись среди домов и улиц, только кое-где собираясь в кучке. Если в Бухаре памятники старины сильно разбавлены современными строениями, то и Чан-Кала, окруженный стеной, стал заповедником архитектуры. На территории древнего города сохранилось несколько дворцов, целый выводок медресе, минаретов и мечетей, бани, крытые базары, тюрьмы и жилые дома. Там не только музей. Там и сегодня живут люди. На вершину холма проведены водопровод и электричество. Ребятишки каждый день сбегают с холма в новый город, в школу. Но не нужно даже закрывать глаз, чтобы представить, как по узким вертлявым улочкам, мимо многослойных кладбищ, мимо глухих глинобитных стен, мимо бирюзовых изразцов пролетали всадники хана, тянулись к крытому базару дервиши и нищие, семенили, прижимаясь к стенам, наглухо закрытые чадрой женщины, шествовали увенчанные тюрбанами муллы. И над всем этим по утрам господствовал пронзительный голос муэдзина. Улочки здесь так узкие, что карета, подаренная русским царем своему вассалу, хану, так и осталась стоять во дворце. Она не вместилась бы ни в одну из них. Все время, идя по Ичан-Кале, ощущаешь контраст между только что покинутым новым городом и заповедником. Там буйная зелень, за которой и домов не видно. Здесь кусты и цветы только во дворах. Там на улицу смотрят окна. Здесь ни одного окна, только резные двери оживляют охристую монотонность кривых стен. Там многообразие красок. Здесь два цвета — глина и синь изразцов. И все-таки город неповторимо прекрасен. Многообразен, многолик, как многообразны на первый взгляд одинаковые, в самом деле неповторимые хивинские изразцы. Вечернее солнце золотит стены, улицы погружаются в фиолетовую тень. Издалека, из парка, доносится буханье оркестрового барабана. В крепость приходит тишина, и кажется, что тесно сошедшиеся здания вспоминают прошлое. Темными провалами аркад смотрит на город медресе Ширгази хана. Хан вернулся из Хорасанского похода с огромной добычей, с множеством рабов, их было более 5000. Рабы и строили медресе. А для того, чтобы отличиться перед Аллахом, совершить богоугодное дело, хан обещал отпустить всех рабов на волю, как только строительство будет закончено. Рабы выполнили приказ хана, медресе было построено раньше срока. И тут-то хану стало жалко отпускать 5000 рабов. Он принялся придумывать им дополнительные работы, доделки в медресе, стал придираться к каждому кирпичу и изразцу. Рабы роптали, но выполняли приказы. Но, наконец, их терпение лопнуло. Когда хан пришел в медресе и придумал новую работу, рабы накинулись на него и растерзали. А вот, горя в свете уходящего солнца блестящими поясами глазури, громадной высокой бочкой поднимается Кальтаминар, памятник тщеславию. Он должен был стать самым большим минаретом в мире. Все силы хивинского ханства были брошены на строительство гиганта, но хан умер, а преемники его предпочли тратить деньги на другие цели. Так и стоит посреди города странное сооружение, которое даже неоконченное поражает размерами и смелостью замысла. А красивее всех в Ичан-Кале гумбез Пахлавана Махмуда, усыпальница ханов Кунградской династии. Голубой купол его кажется копией небосвода, и отражение облаков, как по настоящему небу, бегут по его бокам. Пахлаван Махмуд, богатырь Махмуд, был интереснейшим человеком. В его судьбе трудно найти что-либо общее с судьбами его жестоких преемников. Жил он более 600 лет назад и прославился не войнами или набегами, а литературными и спортивными достижениями. Он известен как борец-профессионал и как поэт. Как борец он не знал себе равных в Хорезме и выезжал бороться в Индию. Как поэт он оставил нам диван на персидском языке. 300 кавказских гор и столочь в ступе,